Я хочу пройти по земли самым верным, любимым сыном, каб дороги меня вели под ветрами простором синим, каб немолчно у меня на плечах росным ранком спевали птушки, каб я кветками усими пропах от подешву до самой макушки, каб легенды глухой сивизны мне с довером дубы шаптали и крыниц золотые звоны для мене колыхали, хвали. Я хочу пройти по земли, каб мне люди сердце открыли, слезы счастья и мозоли по-братерску со мной поделили, каб мне ровную частку дали своей ноши нелегкой пронести и свои голосы уплели в мои нехитрые песни.